Глава 7. Замок в небесах. Шумный вздох Саймона разлетелся эхом, и песня мамы резко оборвалась. Несмотря на расстояние, которое их разделяло, их взгляды тут же встретились, и с лица ее пропала всякая улыбка. «Саймон?» Она перегнулась через подоконник, и он заметил на ней темно-синие одежды. «Ты что здесь делаешь? Что случилось? Почему?» «Достаточно!» Маму перебил резкий голос, и к Саймону подошел высокий худой мужчина, с волосами, цвет которых напоминал грязь. «Перрин. Самый верный лейтенант Ориона». Саймон тут же попятился. «Я хочу увидеться с мамой!» — сказал он горячо. Но пока он говорил, она отошла от окна, а стражник в зеленом закрыл ставни, загородив Саймону обзор. Перрин фыркнул. «Увидишься с ней, когда повелитель позволит». «Я ему не подчиняюсь!» — жарко ответил Саймон. «А уж тебе тем более!» «Саймон!» — донесся до него голос дяди. «У вас еще будет время увидеться! Может, сначала нам покажут, где мы будем жить?» Сначала Саймон не поверил, что Малкольм так легко спускает это Перину с рук. Но потом обернулся и заметил мрачный взгляд дяди, поэтому заставил себя хоть немного разжать кулаки. Они пришли не ради драки, и как бы Саймон не злился и не расстраивался, что Орион навлек на его семью такой кошмар, запертым в курятнике искать осколки будет куда сложнее. «Ладно», — буркнул он, пронзил Перина тяжелым взглядом и поплелся обратно. Оставлять маму было больно, его будто разрывало надвое. Но если он хотел вернуть ей свободу, нужно играть по правилам. Пока что. «Я все равно проголодался». «Вам очень повезло. У нас подают лучшие блюда во всех 5 царствах анимоксов», — с улыбкой сказала Порша, которую явно обрадовало, что он не устроил скандал. «Лучшие в птичьем царстве, возможно», — сухо сказал Малкольм. «Но пока не попробовала мое барбекю, считай, жизни не видела». Саймон неохотно вернулся к остальным, но Перин так и стоял в отдалении, наблюдая за ним. Пока Порша продолжала болтать, ведя троих гостей в сторону дворца, Саймон обернулся через плечо и заметил тяжелый взгляд Перина. Орион уверял, что хочет с ним помириться, но теперь Саймон хотя бы понимал, что не все обитатели Ястребиной горы разделяют его стремления. Значит, скорее всего, наблюдать за Саймоном будут пристальнее, чем он ожидал, особенно учитывая то, что мама буквально в сотне метров от него. Он так потерялся в собственных мыслях, что не заметил, как они вошли в так называемый дворец. Солнца над головой больше не было, сам воздух словно изменился, и Саймон застыл в широком дверном проеме, раскрыв рот. Несмотря на простоватый фасад, сливающийся с лесом, интерьер полностью отвечал представлениям Саймона о замке. Полы вестибюля устилал белый мрамор. С потолка свисала хрустальная люстра, демонстрируя, чего ожидать от королевской резиденции. Высокие окна пропускали дневной свет, а на стенах, обрамленных золотом, висели портреты мужчин и женщин, живших столетия назад. «Так не бывает», — пробормотал Саймон, поворачиваясь на месте и пытаясь отыскать признаки наваждения. Но это была не иллюзия, и он потряс головой, злясь на себя за восхищение. «И тут все такое?» «Да, весь дворец», — сказала Порша, проходя в вестибюль, отчетливо цокая каблуками. Малкольм пошел за ней следом, радуясь возможности вернуться в помещение со стенами. А вот Саймон помедлил. «Я и забыла, как тут роскошно», — сказала Уинтер, оставшаяся рядом с ним. Она вытягивала шею, оглядывалась. «Я столько раз входила в эти двери, что, наверное, однажды просто перестала замечать красоту». В ее голосе слышался отголосок тоски, и Саймон усилием воли оторвал взгляд от обстановки и взглянул на нее. Несмотря на свое удивление, он понимал, что ей тяжело. Даже тяжелее, чем они представляли, когда она согласилась сюда вернуться. «Ты в порядке?» — спросил он. Глубоко вздохнув, она кивнула. «Да. Плохо только, что они послали за тобой Поршу», — проворчала она. «Все гейлы — безнадежно испорченные люди». Порша стояла в противоположном конце вестибюля, нетерпеливо притопывая, несмотря на улыбку и ямочки на щеках. «У вас еще будет время осмотреться, ваше высочество. За мной, пожалуйста». Двери привели их в лабиринт из коридоров и лестниц. Порша, ведущая их куда-то, безостановочно рассказывала историю дворца. Какой правитель что добавил, какие восстания какое крыло разрушили и какие из них были отстроены с еще большим размахом. Слушать ее было тяжело, и когда они добрались до простой белой двери, Саймон, в отличие от Порши, успел запыхаться. «Ваше высочество», — сказала она, склонив голову, — «ваши покои». «Покои?» — хмурясь переспросил Саймон. «Как квартирка на Манхэттене примерно», — пробормотала Уинтер мрачно, скрестив на груди руки. «Только без кухни». «Там есть все, что вам понадобится», — радостно сказала Порша, доставая ключ и открывая дверь. Петли скрипнули, будто ими давно не пользовались, и она поморщилась. «Я сейчас же пошлю за мастерами, ваше высочество». Саймон с опаской заглянул внутрь. За дверью располагалась хорошо освещенная гостиная с белой и темно-синей мебелью. Еще Саймон заметил двери, ведущие в другие комнаты. Сходу понять было сложно, но Саймон почти не сомневался, что покои эти раза в два больше квартиры, в которой они жили с дядей. «Малкольм с Уинтер тоже будут жить тут, да?» — спросил он, заходя внутрь. Порша кашлянула, но не успела ответить, потому что он обернулся и смерил ее взглядом. «Да?» «Если того желает его высочество», — сказала она неохотно. «Но не могу не заметить, что в гостевом крыле их ожидают собственные апартаменты». «Это ты про то мелкое гнездышко рядом с комнатами прислуги?» «Нет, спасибо». Уинтер плюхнулась на диван. «Нам и тут хорошо. Можешь принести чего-нибудь попить?» «Я...» Порша на мгновение стиснула зубы. Так быстро, что Саймон чуть было это не упустил. «Как скажете, мисс Скай, я попрошу прислугу принести вам напитки». Она закрыла за собой скрипнувшую дверь, оставляя Саймона, Уинтер и Малкольма наедине. Какое-то время они молчали, а потом в мозгу Саймона что-то щелкнуло. «Погоди, мисс Скай?» — он обернулся к Уинтер. «Ты же Уинтер Ривера!» Та уставилась на свои ногти. «Ну, не совсем», — призналась она. «Ривера — девичья фамилия мамы и фамилия дедушки. Когда она вышла за папу, взяла его фамилию. Халсион. Это тоже благородный род». «Значит, ты Уинтер Халсион?» — ничего не понимая, спросил Саймон. Уинтер промолчала. Малкольм, стоящий у окна, усмехнулся. «Подозреваю, Орион дал ей свою фамилию, когда принял в семью», — сказал он. Цвет его лица уже вернулся в норму. «То есть она стала Уинтер Скай?» Саймон заморгал, глядя то на Уинтер, то на дядю. Она не стала ничего отрицать, и он не сдержался. «Так ты Уинтер Скай? Зимнее небо?» «Уинтер Халсион Скай. Безмятежное зимнее небо», — поправила она, скрещивая руки на груди, словно защищаясь. «Не смотри на меня так! Родители не знали, что умрут и оставят мне такое дурацкое имя!» Саймон закусил губу, сдерживая смех. На самом деле было не настолько смешно. Он понимал, почему она решила скрыть настоящее имя, ведь в приюте ее и так постоянно дразнили. Но напряжение сегодняшнего утра резко отпустило, и плечи его затряслись. «Прости!» — воскликнул он, заметив взгляд Уинтер. «Мне нравится твое имя. Оно хорошее. Просто...» «Не очень-то подходит рептилии». Скривившись, она встала. «Я в свою комнату. Закончишь смеяться — позови, потому что я хочу есть». «В свою комнату?» — спросил Саймон, провожая ее взглядом до двери. «Да, в свою комнату», — сказала она недовольно. «Это же мои бывшие апартаменты. Куда еще, по-твоему, могла пристроить нас Порша, чтобы побольше мне нагадить?» Она хлопнула дверью так, что затряслась мебель. Саймон посмотрел на дядю, не зная, что сказать, а тот лишь вздохнул. «Мы понимали, что ей будет тяжело», — сказал он. «Дай ей время». «Не уверен, что у нас его много», — ответил Саймон, опускаясь на диван, на котором только что сидела Уинтер. «Долго еще Орион будет притворяться, что мы тут все одна большая счастливая семья?» «Пока ты будешь ему позволять, надеюсь», — ответил Малкольм, а потом вздохнул. «Послушай, Саймон, я понимаю, что ты не хочешь, но подыграть придется». «Подыграть?» — Саймон сморщил нос. Я здесь. Меня называют его высочеством, и я это терплю». «Я не про то», — сказал Малкольм, — «а вообще про всю ситуацию. Если понадобится, дай Ориону понять, что ты верен ему, а не мне. И даже не своей маме». Саймон, не ожидавший этого, моргнул. «Вы предлагаете сделать вид, будто я на его стороне?» «Сделай вид, будто проведенное здесь время заставило тебя задуматься над мировоззрением Ориона. Сделай вид, что понимаешь его, что разделяешь его идеалы. Для Ориона с его самолюбием... Помнишь, что сказала Уинтер? Если будешь притворяться, что чему-то учишься, он может тебе поверить. Главное, чтобы это не бросалось в глаза, иначе он решит, что ты над ним издеваешься. Но если понадобится, встань на его сторону, не на мою». Нахмурившись, Саймон оглядел затейливую вышивку декоративной подушки, утыкавшейся ему в бок. Он понимал, что имеет в виду дядя, но его предложение казалось таким невероятным, таким невозможным, что даже представить не получалось. «Орион убил папу. Он убил дядю Дэрила», — сказал он тихо. «Я не могу просто взять и сделать вид, что он мне нравится». «И не надо», — сказал Малкольм. «Сделай вид, что уважаешь его. Пока он тебе не поверит, ничего полезного ты от него не добьешься». На сердце заныло. Саймон понимал, что дядя прав. Да, он не доверял Ориону, но и Орион ему не доверял. Однако была черта, перешагнуть которую он не мог. «А что будете делать вы, Суинтер?» — спросил он. «Если пойдете искать осколки, и вас поймают...» «Не пойдем», — сказал Малкольм. «Я буду делать вид, что я тут высокопоставленный гость, а Уинтер обязательно вляпается в неприятности». Низкий голос раздался откуда-то сзади. Саймон резко обернулся, чуть не свалившись с дивана. Только сейчас он понял, что окно было приоткрыто, а на подоконнике стоял Сапсан, безотрывно глядящий на Саймона своими черными глазами.